В эфире интернет-радио «Голос истинного православия». У микрофона протоиерей Сергий Кондаков, протоиерей Михаил Карпеев, протоиерей Александр Малых. 22 февраля 1917 года святой император Николай Александрович отправляется в Ставку, где продолжается готовиться большое весеннее наступление русской армии. Но надо отметить, дорогие братья и сестры, что более двух месяцев государь не покидал царское село. Он в декабре 16 года прибыл в царское село с очень большой тревогой и болью в душе, потому что произошло убийство друга святой царской семьи Григория Ефимовича Распутина, сибирского странника, молитвенника, чудотворца и прозорливца. Человека, который был чрезвычайно близок к царской семье, и не только потому, что по его молитвам исцелялся святой царевич Алексий и не раз буквально возвращался к жизни. Но прежде всего Григорий Ефимович был близок государю и царице, и царским детям своей духовностью и настоящей христианской мудростью. Особенно поразило царя и царицу то, что в убийстве принимали участие близкие родственники и даже родные, не только по плоти, но и по духу, казалось, еще совсем недавно, люди, увы, показали себя заговорщиками не только против Григория Ефимовича Распутина, но и против святой царской семьи как таковой. Великие князья стали единым фронтом в оппозицию святому царю и в особенности святой царице Александре, которая была настоящим пастырем малой церкви. Как никогда, быть может, исполнились слова Господа: враги человеку домашние его. Но, несмотря на всю тяжесть положения, страна воевала и успешно воевала под руководством святого императора Николая Александровича. В России не было голода, в России, в общем-то, была относительно благополучная ситуация, даже карточек, в общем-то, не было. Хотя к 17-му году появились некоторые перебои с продовольствием, но именно перебои, я подчеркиваю, народ в Первую мировую в Москве, Петрограде и других местах Российской империи не голодал, экономика работала исправно и кормила самую большую армию Первой мировой войны. Положение же на фронтах было победное. В 16-м году российская армия нанесла ощутимые удары и по немцам, и по австрийцам, и по туркам. Готовилось весеннее наступление. Царь, казалось, мог еще побыть с семьей и поработать в тылу, потому что, увы, именно в тылу обстановка была очень неблагополучная. Но начальник генерального штаба, генерал Алексеев, вызвал царя в Ставку. Государь отправился. Путешествие в Ставку, где, еще раз напомню, продолжалось приготовление к большому весеннему наступлению российской армии. Но ощущение было и у царя, и у царицы тревожным. Итак, император садится в поезд. После прощания с драгоценной царицей Александрой и отправляется в путь. Ирро! Слушай! На крах! В поезде государь обретает, по традиции, письмо царицы Александры. Таю. Мой драгоценный, с тоской и глубокой тревогой я отпустила тебя одного без нашего милого, нежного Бэби. Какое ужасное время мы теперь переживаем. Еще тяжелее переносить его в разлуке, нельзя приласкать тебя. Когда ты выглядишь таким усталым и измученным. Бог послал тебе воистину страшно тяжелый крест. Мне так страстно хотелось бы помочь тебе нести это бремя. Ты мужественен в терпении. Я всей душой чувствую и страдаю с тобой гораздо больше, чем могу выразить словами. Что я могу сделать? Только молиться и молиться. Наш дорогой друг в ином мире тоже молится за тебя. Здесь говорится о Григории Ефимовиче Распутине. Так он еще ближе к нам, но все же как хочется услышать его утешающий, ободряющий голос. Бог поможет, я верю, и ниспошлет великую награду за все, что ты терпишь. Но как долго еще ждать? Ты никогда не упускал случая показать любовь и доброту. Дай им теперь почувствовать порой твой кулак. Они сами просят об этом. Сколь многие недавно говорили мне, нам нужен кнут. Это странно, но такова славянская натура. Величайшая твердость, жесткость даже и горячая любовь. Они должны научиться бояться тебя. Любви одной мало. Ребенок, обожающий своего отца, все же должен бояться разгневать, огорчить или ослушаться его. Надо играть по водам, ослабить их, подтянуть, но пусть всегда чувствуется властная рука. Тогда доброта больше будет цениться. Мягкость одно они не понимают. Удивительны людские сердца, и странно сказать, у людей из высшего общества они не мягки и не отзывчивы. В обращении с ними нужна решительность, особенно теперь. Как видим, дорогие братья и сестры, хотя как будто все спокойно, царица ощущает страшную тревогу. Она понимает то, что необходимы крайние жесткие меры, чтобы остановить новую российскую смуту. Государыня переживает за все происходящее глубоко и страдает безмерно. Далее она пишет в этом же письме: «Глаза мои болят от слез. Со станции я поеду прямо к Знамению. Именно потому, что бывало с тобой там раньше, это успокоит и укрепит меня, и я помолюсь за тебя, мой ангел. О, Боже, как я люблю тебя все больше и больше, глубоко, как море, с безмерной нежностью. Спи спокойно, не кашляй, пусть перемена воздуха поможет тебе совсем оправиться. Да хранят тебя светлые ангелы. Христос да будет с тобой, и Пречистая Дева да не оставит тебя. Наш друг поручил нас ее знамени. Благословляю тебя, крепко обнимаю и прижимаю твою усталую голову к моей груди. Ах, одиночество грядущих ночей, нет с тобой солнышко, и нет солнечного луча. Вся наша горячая, пылкая любовь окружает тебя, мой муженек, мой единственный, мое все, свет моей жизни, сокровище, посланное мне всемогущим Богом». Уже прибыв в Ставку 23 февраля 1917 года, святой император Николай Александрович пишет святой императрице Александре Федоровне: «Мое возлюбленное солнышко, сердечно благодарю за твое дорогое письмо, которое ты оставила в моем купе. Я жадностью прочел его перед отходом ко сну. Мне стало хорошо от него в моем одиночестве после того, как мы 2 месяца пробыли вместе. Если я не мог слышать твоего нежного голоса, то, по крайней мере, мог утешиться этими строками нежной любви. Я ни разу не выходил, пока мы не приехали сюда. Сегодня чувствую себя гораздо лучше, хрипоты нет, и кашель не так силен. Ты пишешь о том, чтобы быть твердым повелителем. Это совершенно верно. Будь уверена, я не забываю. Но вовсе не нужно ежеминутно огрызаться на людей направо и налево. Спокойного, резкого замечания или ответа очень часто совершенно достаточно, чтобы указать тому или другому его место. Ну, дорогая моя, уже поздно. Спокойной ночи. Бог да благословит твой сон. Спи спокойно, хоть я не могу согреть тебя». Государыня 23 февраля 1917 года, то есть в этот же день, пишет святому императору: «Мой ангел, любовь моя, ну вот, у Ольги и Алексея корь. У Ольги все лицо покрыто сыпью, у Беби больше во рту и кашляет. Он сильно, и глаза болят. Они лежат в темноте. Мы завтракали еще вместе в игральной. Едим в красной комнате. Если другим не миновать этого, то я хотела бы, чтобы они захворали скорее. Это веселее для них, и не продлится так много. Аня, может заразиться. Здесь говорится о верной подруге царицы Ане Вырубовой. Она лежит в постели и кашляет. Вчера у нее было 38, а после приема лекарств температура упала. Только что получила твою телеграмму, что ты прибыл благополучно. Слава Богу. У святого царевича Алексея был маленький приятель, кадет, мальчик. От него-то и получила царская семья корь. Заболели все. В конечном итоге лишь государиня выдержала и не заболела. Дети болели тяжело. И вот что символично. Вместе с болезнью царских детей корью Россия опять заболела, на сей раз смертельно, революцией. В Петрограде начинаются беспорядки именно 8 марта, хотя положение было более чем устойчивое в экономическом отношении. Если, скажем, во Вторую мировую войну большинство населения не доедало, а значительная часть откровенно голодала, то в Первую мировую войну в тылу даже намека на голод не было. Никто не голодал. Карточек даже не было. Хотя стали возникать некоторые перебои, вызванными теми или иными обстоятельствами. В частности, в Петрограде исчез черный хлеб. Белого было предостаточно, а вот черного не было. Появились большие очереди. И разъяренные женщины вдруг стали кричать «хлеба, хлеба, хлеба». А многие даже смеялись, потому что женщины были очень упитанные, отнюдь не голодающие, однако они устроили массовую истерику, как будто бы их дети умирают от голода. Конечно же, эта массовая истерика не была случайностью, потому что по новому стилю был Международный женский день, установленный известной безбожницей Кларой Цеткин. 8 марта всевозможные леваки устраивали демонстрации. Социалистки, коммунистки, безбожницы, проститутки, лесбиянки и прочие противники традиционных христианских ценностей собирались на свои демонстрации. А вот в России самая значимая и страшная демонстрация 8 марта произошла именно в Петрограде в 1917 году. И вот эта бабская смута положила начало той революции, из-за которой страна утонула в крови. А начиналось вот так все просто, банально. Хотя, конечно, все это было не случайно, потому что лихорадочную активность проявляли антироссийские силы, германские агенты, масонские заговорщики, революционеры, экстремисты и террористы всех мастей. Они понимали, что вот если сейчас перед последним великим наступлением царя не остановить, все, у этой публики нет будущего. И поэтому не случайно, что уже на следующий день, 23 февраля, начинаются, на следующий день после отъезда государя, начинаются уличные беспорядки. Главными руководителями которых становятся всевозможные революционеры, террористы, жившие на немецкие деньги, а также бузят солдаты запасных батальонов, которые были людьми, не имевшими достаточного воспитания, их взяли из простых, часто деклассированных элементов города в армию. У них не было традиций, корней воинских. И очень многим из этих людей ужас как не хотелось отправляться на фронт. И вот эти люди начинают смуту в Петрограде. А ты за кого стоите? За министров изменников? За царицу распутинскую шлюху? Сам лопает колбасу в шампанских. Вы их защищаете, да? От нас голодных стреляете, да? Вот, гляньте, что детям несут. Вот только что мы слышали малую часть тех грязных, гадких заявлений, которые звучали против святой царской семьи. И люди верили, верили лжи врагов, революционеров, политиканов и немецких агентов. Поэтому из уст в уста постоянно говорят. Передавали то, что царь горький пьяница, хотя государь никогда не грешил этим пороком и был противником пьянства. Говорили то, что царь бездельник, хотя государь постоянно трудился. Говорили, что царица верховодит государем, а она немецкая шпионка, и все наши секреты передает непосредственно генеральный штаб германской армии. Это как же говорили о том, что царица порочная, развратница, то, что царская семья – это развратная, порочная, ну и так далее и тому подобное. И эти убеждения, они заполнили умы и сердца людей, которые вначале изменили государю в сердце своем, поверив демонической лжи. Но Слово Божие нас предупреждает. Не обманывайтесь, Бог поруган не бывает, что посеет человек, то и пожнет, сеющий в плоть свою от плоти, пожнет тление, а сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную. Послание святого апостола Павла Галатам, 6 глава. Обзывали, клеймили царя как кровавого деспота. А за это Бог послал настоящего кровавого правителя, да даже не одного кровавого правителя, а целое иго кровавое большевистское. говорили, что умирают от голода, хотя никто не умирал, не голодал, и положение было в России с продуктами намного лучше, чем, скажем, в Германии или в Советском Союзе в годы Второй мировой войны. Но, тем не менее, устроили истерику по этому поводу. Кричали «хлеба, хлеба, хлеба». И докричались. Пройдет годик с небольшим, и Петроград действительно будет голодать. И Петроград будет умирать от голода. Советский Петроград. Однако попробуй выйди-ка на площадь и скажи «хлеба, хлеба». Сразу в пулю получишь. И в годы Второй мировой войны блокадный Ленинград, Петроград умирал от голода. Это было там что-то ужасное. Но попробовал бы кто-нибудь тогда закричать «хлеба, хлеба», сразу к стенке поставить. А вот в 17-м году, в феврале, это было можно. Можно было даже кричать то, что голодаем, хотя никто не голодал, и положение было для военного времени очень хорошее. Но главная эта беда была не в желудке, а вот в голове у прельщенного русского человека. Сердце. Это Богом данный, благословенный мотор, который приводит в движение нашу кровь, который дает нам возможность жить и существовать. И пока бьется сердце, мы с вами находимся здесь, на земле. Но сердце – это не только плоть. Сердце является и главным хранилищем духа человека. Даже языческие мудрецы, например, Древней Греции или Древней Индии, приходили к мысли о том, что центром человеческого «я» является сердце. В самых разных странах, народах, культурах, религиях говорится через философов, религиозных проповедников, поэтов о сердце, как о духовном и душевном центре человека. Внешне, казалось бы, доказательств никаких. Но где там душа? Разрежем и сердце. Не найдем мы там душу. Тем более духа не найдем. Но если мы постараемся изучать сердце посредством особых инструментов, метафизических, если хотите, то нам откроется великая тайна. Великий французский ученый-энциклопедист Паскаль говорил о том, что правду узнаем мы не только при помощи разума, но и сердца. Фёдор Михайлович Достоевский говорил о том, что поле битв – это сердца людей, поле битв между добром и злом, Богом и дьяволом. Примерно тоже говорит нам о сердце Александр Александрович Солженицын, и можно долго и много продолжать. Святитель Иоанн Златоуст утверждает: «Найди ключ от собственного сердца, и увидишь, что это ключ Царства Божие». Преподобный Ефрем Сирин. Преподобный Ефрем Сирин говорит, что призывая нас к бытию, Бог вкладывает в сердце каждого, то есть в самую глубину каждого из нас, все Царство Божие. Вот какая тайна скрывается в нашем сердце. И святитель Григорий Палама, дивный учитель монашеского делания и сихазма, говорит именно о том, что подвижник должен молитвенно сойти внутрь себя и там, в сердце, творить молитву Иисусу. Вспомним саму Пречистую Владычицу нашу Богородицу. Евангелие нам рассказывает о том, что и все слышавшие дивились тому, что рассказывали им пастухи, а Мария сохраняла все слова сии, слагая в сердце своем. Видите, дорогие братья и сестры, а Мария слагала все в сердце своем. И евангелист Лука также говорит: «И он пошел с ними и пришел в Назарет, и был в повиновении у них, а матерь его сохраняла все слова сии в сердце своем». Евангелие от Луки, 2 глава. Как это важно! Пречистая все слова своего Божественного Сына слагала в сердце своем. Ее сердце было всегда наполнено Богом и Его Словом. А почему наши сердца порой не могут вместить даже самое малое? Почему наши сердца черствы, нечувствительны подлинному, духовному, вечному? Да потому что в наших сердцах порой, дорогие братья и сестры, очень много грязи, нечистоты. И вот святая задача каждого христианина – выбрасывать из сердца всевозможную грязь, злобу, зависть, осуждение, непрощение и прочее, прочее, прочее. И наоборот, каждый из нас должен хранить слова святого Евангелия в своем сердце, чтобы наши сердца бились в унисон с сердцем Господа, сердцем Пречистой, сердцами святых. И, конечно же, мы должны просить у Бога, чтобы Он очистил наше сердце. Сердце чисто, созижди во мне, Боже. Сердце чисто, созижди. Наше сердце должно очищаться, чтобы быть алтарем души и престолом для Господа Иисуса Христа. В Священном Писании мы находим такие слова о том, что сердце царя в руках Бога. Это таинственные слова, но они отражают духовную реальность. И подлинные православные монархи действительно сердцем своим ощущали волю Господню и творили, повинуясь Богу, как истинные помазанники Его. И вот, дорогие братья и сестры, интересный исторический факт. Когда святой император Николай Александрович находился в Могилеве в марте 1917 года, как известно, разгорелась революция. А еще раньше, в феврале, по старому стилю, в Петрограде начинаются уличные беспорядки. Главными действующими лицами стали жившие на германские деньги агитаторы левых партий, всевозможные экстремисты и революционеры. Они распространяют слухи о том, что хлеба уже не только нет, но и не будет, о том, что кругом измена. И вот в этих очень сложных исторических обстоятельствах, увы, власть государственная не делает то, что должна делать, потому что одни трусы, а другие предатели. Министерство внутренних дел не предпринимает решительных действий. Министр Протопопов растерялся. Военные власти Петрограда контролируются врагом святого царя-мученика, командующим Северным фронтом масоном русским, который намеренно ничего не предпринимает и, более того, запрещает военным частям наводить порядок. Словом, вот этот огонек всячески не только поддерживается, но еще более разжигается, превращаясь в страшное пламя русской революции. Но государь пока спокоен, потому что ему докладывают, что все да, нормально, а ближайший помощник, которому он доверял, как своему боевому товарищу, брату, генерал Алексеев, также намеренно вводит в заблуждение царя, скрывая от него реальные факты, желая, чтобы пока государь находится в неведении, разжечь еще больше пламя революции. Но сердце царя, который, как известно, в руках Господа, говорит, что что-то не так, и оно ощущает ужас происходящего. Вот как об этом писал сам святой царь-мученик Николай. Итак, дорогие братья и сестры, царская ставка 26 февраля 1917 года. Святой император Николай Александрович, святой императрице Александре Федоровне, моя любимая. Письмо твое вчера пришло после 5 часов. Сегодня же последнее пришло как раз перед завтраком. Крепко целую за него. Пожалуйста, не переутомись, бегая между больными. Мы помним с вами, что царские дети тяжко болели корью в то время. И далее государь продолжает. Я был вчера у образа Пречистой Девы и усердно молился за тебя, моя любовь, за милых детей и за нашу страну, а также за Аню. Скажи, что я видел ее брошь, приколотую к иконе, и касался ее носом, когда прикладывался. Ну, вы помните то, что Аня – это верная подруга царской семьи, подвижница, исповедница Анна Вырубова. Далее читаем. Царь пишет. «Вчера вечером был в церкви. Сегодня утром во время службы я почувствовал мучительную боль в середине груди, продолжавшуюся 1/4 часа. Я едва выстоял, и лоб мой покрылся каплями пота. Я не понимаю, что это было, потому что сердцебиения у меня не было, но потом оно появилось. И прошло сразу, когда я встал на колени перед образом Пречистой Девы. Вот так, дорогие братья и сестры. Царь был обманут предателями. Его ближайший помощник и соратник генерал Алексеев пошел на измену. Он скрывает правду от царя, тем самым усугубляя его положение. И государь еще умом своим не знает о том, что происходит, но сердце-то его в руках Господа нашего Иисуса Христа. И Бог открывает сердцу ужас происходящего. Сердце начинает болеть со страшной силой, хотя царь, как известно, был физически очень крепким человеком, и сердце у него было как у космонавта, но вдруг внезапно оно ужасно заболело. Оно было обожжено тем, что происходило за много километров, и тем, что происходило рядом, здесь. Оно предвещало беду. Ужасная сердечная боль, от которой царь избавился только благодаря молитве. Лишь только когда царь-мученик клинопреклоненно стал молиться у иконы Пречистой Девы Марии, Божия Матерь даровала исцеление и утешение. Она по молитвам царя-мученика в день его так называемого отречения даст утешение православной России образ державной иконы. Сей образ является видимым знаком, насколько велика духовная связь царя-мученика и Пресвятой Девы Марии. И, конечно же, и мы, дорогие братья и сестры, во всех наших обстоятельствах и трудностях жизни всегда должны обращаться к Матери Божией, и Матерь Божия поможет нам. Именно она согреет наше сердце и наполнит благодатью Господа Иисуса Христа. день отречения государя императора Николая Александровича от престола, а вернее, может быть, надо сказать, отрешение его от престола, произошло знаменательное событие, а именно явление образа державной иконы Божией Матери под Москвой в селе Коломенское. Причем этот образ, он отличается тем, что от прочих других образов, тем, что Божия Матерь сидит на престоле с знаками царской власти, с державой и со скипетром. И на коленях у нее сидит Богомладенец Господь Иисус Христос. И именно вот это обретение этой иконы произошло именно в день вот отрешения от престола государя, царя-мученика. Думаю, что не бесполезно будет прочитать воспоминания профессора Джорданвильской духовной семинарии Ивана Михайловича Андреева об этом событии. Это был видный член русской зарубежной церкви, который родился в Санкт-Петербурге. Будучи гимназистом, он увлекся антиправительственной деятельностью революционной и был даже арестовываем. Но впоследствии он осознал неправоту свою, отошел от этих революционных увлечений. И когда случилась февральская, октябрьская революция, он ни в коем образом в них не участвовал. Впоследствии, оставаясь в СССР, он был в числе тех, кто не принял декларацию митрополита Сергия Страгородского. И более того, он входил в делегацию, которая посетила митрополита Сергия и всячески его уговаривала, склоняла к тому, чтобы он отозвал эту декларацию назад. Ну, все это было безуспешно. В годы Второй мировой войны Иван Михайлович оказался в Германии, и впоследствии уже он не вернулся в СССР, и впоследствии стал членом русской зарубежной церкви. И вот в 1951 году были опубликованы его воспоминания о явлении державной иконы Божией Матери. И вот он следующим образом в этих воспоминаниях говорит, пишет. «Вскоре после трагического отречения государя императора Николая Александровича от престола, которое произошло 2 марта 1917 года, всю Россию облетело известие, что именно в этот день в селе Коломенском под Москвой, в 6 верстах от Даниловской заставы, произошло чудесное явление новой иконы Божией Матери, названной Державной, так как Царица Небесная была изображена на этой иконе как Царица Земная. Пораженный этим известием, в начале лета 1917 года я решил отправиться в Москву и попытаться пробраться в село Коломенское, чтобы поклониться новоявленной иконе и лично узнать обстоятельства ее явления. Господь помог мне осуществить мое намерение, хотя подобные паломничества в то время были чрезвычайно затруднительны. Одна добрая знакомая, раба Божия Мария, научная сотрудница Московского университета, большая специалистка по старинной русской иконописи, проживавшая постоянно в Москве и уже успевшая побывать в селе Коломенском, взялась помочь мне, и мы вдвоем отправились в путешествие. От Москвы до села Коломенского мы прошли пешком, пришли к священнику Вознесенской церкви села Коломенского, отцу Николаю. Он встретил нас очень приветливо и ласково, накормил, показал свои многочисленные домашние иконы и рассказал следующее. Одна пожилая благочестивая женщина, крестьянка Бронницкого уезда Жирошкиной волости деревни Починок Евгения Адрианова, проживавшая в деревне Перерве, в феврале месяца 1917 года трижды видела во сне Пресвятую Богородицу и слышала ее голос, повелевающий отправиться в село Коломенское, где в церкви среди рухляди, хлама и пыли находится большая старая черная икона. Эту икону владычица повелела найти, причем сказала, что из черной она превратится в красную. В последнем сновидении эта женщина увидела и самую икону. Видение было смутное, детали иконы она после пробуждения не могла вспомнить, но общее впечатление особого царственного величия, изображенной на иконе Богоматери, осталось в сознании. Отец Николай рассказал, что он не сразу поверил Евдокии Андриановой и даже склонен был сначала осудить ее за доверие к сновидениям. Однако троекратное повторение сновидения, скромность благочестивой женщины, а также указание, что икона большая, черная и находится среди рухляди и пыли где-то в церкви именно села Коломенского, заставили его отправиться вместе с Евдокией Андриановой в церковь и показать ей все иконы, как висевшие на стенах, так и сложенные в разных укромных местах. Ни одной подходящей под описание иконы не было найдено. Тогда по совету сторожа церкви еще одного прихожанина, случайно зашедшего, отец Николай стал усердно искать икону повсюду – на колокольне, на лестнице, в чуланах и, наконец, в церковном подвале. И вот именно в подвале среди старых досок, разных тряпок и рухляди, в пыли была найдена большая, узкая, старая черная икона, на которой в первый момент ничего нельзя было разобрать. Но когда тщательно обтерли и обмыли эту черную икону от многолетней пыли и гари, всем присутствующим представилось изображение Божией Матери, восседающей как царица на троне с короной на голове. Евдокия Андрианова тотчас ярко вспомнила и узнала свое последнее сновидение, упала ниц и со слезами стала просить отслужить Богородице благодарственный молебен с акафистом. Отец Николай тотчас выполнил эту просьбу. Весть о явлении новой иконы в день отречения государя от престола 2 марта 1917 года быстро понеслась по окрестностям, проникла в Москву и стала распространяться по всей России. Большое количество богомольцев стало стекаться в село Коломенское. Перед иконой были явлены чудеса исцеления телесных и душевных недугов, как об этом стали свидетельствовать получившие помощь. Икону стали возить по окрестным храмам, фабрикам и заводам, оставляя в Вознесенской церкви села Коломенского только на воскресные праздничные дни. Мы с рабой Божией Марией пришли поклониться иконе именно в воскресенье. После своего рассказа отец Николай повел нас в церковь. При входе в храм я сразу же заметил направо около клироса большую, мне показалось даже огромную, узкую темную икону. Царица Небесная была изображена как царица земная, восседающая на царском троне в темно-красной царской порфире на зеленой подкладке с короной на голове и скипетром и державой в руках. На коленях находился благословляющий Богомладенец. Необычайно для Богоматери был строг, суров и властен взгляд ее скорбных очей, наполненных слезами. В трепете и страхе с мольбой о прощении упал я ниц и после троекратного земного поклона приложился к иконе. Долго, молча, сосредоточенно, внимательно, сердцем захлебывающимся от горьких слез покаяния и сладких слез умиления благодарности, смотрел я на дивную икону, овеянную духовным благоуханием святости и тонким физическим ароматом розового масла. Мы с рабой Божией Марией словно окаменели, молча вышли из храма, молча со слезами поблагодарили священника и молча пешком отправились в Москву. Через несколько недель мне вторично удалось побывать в селе Коломенском, и я был глубоко потрясен изменением иконы. Она сама собой обновилась, стала светлой, ясной и красной, то есть особенно ярко стала бросаться в глаза царская порфира, как бы пропитанная кровью. Вот такие воспоминания Ивана Михайловича Андреева о явлении державной иконы Божией Матери. И вот разные мыслители, в том числе и в русской зарубежной церкви, которые пытались как-то объяснить, в чем смысл, истолковать это явление, они, как бы, так сказать, если можно так выразиться, сходятся в том, что здесь видно особое попечение Божией Матери России в эту годину тяжкого грехопадения нашего народа. И есть, так сказать, вот надежда на то, что все-таки Господь не до конца оставил нас в этом явлении державной иконы Божией Матери. Вот тут хотелось бы вспомнить слова другого очень видного члена русской зарубежной церкви, можно даже сказать ее идеолога, потому что он много лет возглавлял журнал, редактировал журнал «Православная Русь», и писал там много своих, написал там, опубликовал в этом журнале много своих статей, это архимандрит Константин Зайцев. Вот он следующим образом осмысливает явление державной иконы Божией Матери. «Не Господь лишил русский народ его благодатной избранности, а русский народ, оказавшись жертвой соблазна, сам своевольно изменил своему промыслительному назначению. Если Фатимская Божия Матерь открыла западному христианскому миру, что русский народ пал в своем промыслительном назначении хранить мир и призывала этот остающийся еще свободным мир к покаянию, открывая, однако, ему, что только обращение России способно спасти мир от гибели, то в России было явление державной Божией Матери, которая засвидетельствовала, что под ее покровом продолжает оставаться русский народ и что, следовательно, как бы на весу остаются судьбы мира, в зависимости от чего, опамятуется ли русский народ, способен ли он снова стать оплотом мировой жизни в своей верности Христу истинному. То есть он Господь, он Божия Матерь. Они не оставляют нашу страну, наш народ, а ждут от него действенного покаяния. И вот уже мы, дорогие братья и сестры, прошло уже 100 лет со дня трагических событий. И мы с вами видим, как непросто все-таки прийти к осознанию греха, совершенного в те годы, как непросто современным нашим современникам прийти к покаянию в этих грехах, вот малодушие, вероотступничество, цареотступничество. В общем, можно по-разному, так сказать, оценивать то, что сейчас происходит в России, и пессимистически, и оптимистически, но тем не менее… Я вам могу предложить другое толкование. Вот наш общий знакомый Владимир Леонидович Шкляев так толковал, что да, действительно, Божья Матерь, она вот взяла правление над нашей страной, и не зря она явилась в красных одеждах, и потом… Это как раз и произошло. Красный флаг, Красная армия и так далее, и тому подобное. Вот оно, великое, красное. А где крест, а где корона? Крест в душе. Все в душе. Крест в душе, а на лбу звезда. Все верили в душе руководителей страны Советов. Особенно кто кресты сорвал, да? Вот, так что и топтал их. Вот такое толкование тоже есть, к сожалению. Ну, и в наше время оно достаточно популярно. Ну, мы живем во времена, когда, по сути дела, необновленчество процветает, и обновленцы, ведь, как известно, славились именно тем, что пытались соединить советчину и церковность, и народ их называл красными попами. Вот. А сейчас как-то ничего такого нет, вроде красный поп, только красный поп, наоборот, хорошо. Да, вот. Пользуются популярностью даже. Да, хотя новомученики отвергали красных попов, как новоявленных иуд. Но вот здесь, вы знаете, я еще вспомнил то, что вот опытные такие отцы, духовные наставники, они советуют родителям, у которых дети заблудились, ушли далеко от отеческих заветов. Так вот, старцы советуют в таких случаях как бы вручать своих детей в руки Божией Матери. То есть, говорить… То есть когда ребенок уже не слушает? Ну когда уже, да, он уже ушел, как говорится, он вырос там, ему на все наплевать. Он живет совсем другой жизнью, чем хотелось бы родителям. То надо вручать своих детей Матери Божией, говорить, что вот пречистый, управь. И вот царь-мученик, как и царица-мученица Александра, они очень сильно молились в эти дни именно Матери Божией, об этом говорит как раз их переписка. Государыня благословляет царя молиться именно Матери Божией сугубо, и сам царь молится. И вот было такое вот, знамение в виде сердечной боли. И очевидно, что тут как бы государь, он вложил в руки Богородицы судьбы нашего народа, и вот на этих трагических путях, дорогах нашей страны все-таки многие люди потом покаялись, обратились, и вот вы даже вот вспоминали Андреева, Да масса, вот кто там уж не был красным, да? Да кто там не увлекался революционной деятельностью в царские времена? Да, а многие, когда красное такое колесо и прокатилось по стране, и тоже тогда через страдания пришли к Богу в лагерях, в ссылках, даже вот наш земляк Кузебай Герд и многие-многие другие опомнились, пришли в себя. Телесно пострадали, но духовно возродились. Ну, даже и те же, вот тоже генерал Корнилов, генерал Алексеев, в общем-то, в конечном итоге тогда для них было благо то, что они умерли за други свои, то, что они хоть в какой-то степени своей кровью искупили тот страшный грех, который совершили против православной России. Хотя им казалось то, что они, в общем-то, делают доброе, хорошее. Они были патриотами, и что страшно, то есть они были православными людьми. Да, да, то есть это грех, это не какие-то они там, не были хасидами. Это не какие-то там жиды, да, пархатые, да. Да, у нас все сейчас, да, вот там Пурим, там, ну, все понятно, но вообще-то все это были-то русские люди, и Алексеев, и митрополит Владимир. Все они, да, все они тут. Святейший Синод состоял. Да, да, святая, да, хасидов. Там не было. И жидов пархатых. Не было. То есть, ну, вот это беда, беда. Но возвращаясь к тому событию, которое мы вспоминаем, конечно же, вот еще раз мы видим, как важно молиться Пресвятой Богородице, потому что вот это явление иконы Божией Матери говорит о том, что мы должны еще раз обращать свои молитвы, свои чаяния к Пресвятой Богородице, и стараться нам надо выполнять волю ее Божественного Сына –